Тренер по фамилии Гулин оказался хмурым и настороженным мужчиной невысокого росточка, жилистым и подвижным. Супруга Гулина была полной его противоположностью, соответствуя мужу только ростом. Пышненькая и веселая, она прямо с порога стала приглашать Настю к столу, предлагая пирожки и домашнего изготовления хворост. В глубине квартиры слышались голоса, не то детские, не то юношеские. Звонкие высокие ноты перемежались ломающимся баском. «Наверное, внуки», — подумала Настя в первый момент и тут же сама себя высмеяла. «Гулину и его жене около 50, ну, может, чуть больше. Если у них есть внуки, то они должны быть совсем маленькими». Жена Гулина перехватила ее взгляд, брошенный в ту сторону, откуда доносились голоса. — Это наши ребятки, у них сегодня нет тренировки. — Они у вас живут? — уточнила Настя. — Ну, почти, — улыбнулась Гулина. — Они в нашей группе самые младшие, в основном-то у нас ребята постарше, а этих недавно отобрали, они иногородние, в Москве, им родители в складчину снимают квартиру, но вы же сами понимаете, как подростки сами по себе с бытом управляются, за ними глаз да глаз нужен, готовить не умеют, продукты покупают бог знает какие, да и времени у них на это нет, устают они, а ведь еще в школе учиться надо, так что... Все свободное время они у нас проводят. Мы с мужем, по крайней мере, за их питание можем не беспокоиться. Да и постираю я им, и поглажу, мне нетрудно. Ну что же вы встали? Проходите, проходите в комнату. От угощения Настя отказалась, и супруга тренера, понимающе кивнув, закрыла ведущую в коридор дверь, оставив мужа и гостью наедине. Тот старый конфликт Валеры с Мишей Болтенковым в юности был не единственным, — задумчиво проговорил Гулин, когда Настя задала первый вопрос. Судьба еще раз их столкнула, причем жестоко. И, в принципе, я бы не удивился, если бы Миша Болтенков сам убил Валеру, а не наоборот. Врагами они были злейшими. И тут же осекся, недовольно поморщившись, непонятно было, что именно вызвало его неудовольствие. — А в чем суть этого конфликта? — спросила Настя. Внезапно Гулин как бы даже рассердился. Брови его строго сдвинулись, в глазах блеснула решимость. — Я ничего не буду вам рассказывать! — резко ответил он и отвернулся, направив взгляд на темный экран невключенного телевизора. — Почему? — Каменская постаралась, чтобы ее голос звучал как можно более мирно. — Потому что потом меня заставят все это повторить под протокол, будут вызывать к следователю, потом суд. Мне придется давать показания, и все узнают, что я вам рассказал. А мне еще работать в этой сфере. Мне пока на пенсию рано. Я совершенно не желаю, чтобы из-за вашего праздного любопытства у меня испортились отношения с коллегами и руководством в спорткомитете и Федерации фигурного катания. Теперь Гулин даже не пытался скрыть, что сердится и боится. Значит, вот в чем дело. Да, пожалуй, идея собирать информацию тренеров изначально обречена на провал. Разговаривать можно только с теми, кто отошел от дел и перестал зависеть от могущественных руководителей и коварных коллег. Но те, кто уже не занимается тренерской работой, могут оказаться не в курсе недавних конфликтов Ламзина и Болтенкова. Хотя имеет смысл поискать спортивных журналистов с большим стажем. Они обычно знают много интересного, но рассказывать об этом, в отличие от действующих тренеров, как правило, не боятся. Да, можно, пожалуй, оставить этого Гулина в покое, а то вон как разнервничался, весь сжался, окаменел, закрылся. Но жаль потраченного на дорогу времени. Надо все-таки попробовать выжать из него хоть какую-то информацию. — Я вас очень хорошо понимаю, — негромко и размеренно начала она. — И если вы отказываетесь со мной разговаривать, я уйду. Но сначала хочу вам объяснить, что в суде и у следователя требуются показания о том, кто сегодня убил Болтенкова, а не о том, почему Ламзин и Болтенков поссорились много лет назад. Факт их неприязненных отношений очень важен, это правда, Но если бы тот конфликт, о котором вы не хотите рассказывать, мог стать причиной убийства, то давно бы уже стал. Поэтому вы мне просто расскажите все, как было, чтобы я могла составить представление о степени их взаимной неприязни и об их характерах, о поступках. Если я буду знать, как, в принципе, мог поступить Болтенков, мне легче будет найти тех, с кем он мог поступить подобным же образом совсем недавно. Вот среди них мы и будем искать преступника. Лицо Гулина исказилось в недоверчивой ухмылке. «Вы же арестовали Валеру Ламзина. Значит, вы и так уверены, что он преступник?» «Не мы его арестовали, а следователь», — мягко поправила его Настя. «А я работаю по поручению адвоката, который сомневается в виновности Валерия Петровича. Поэтому мне нужно понимать, каков был характер убитого, на какие поступки он был способен или, наоборот, не способен, чтобы искать других обиженных им людей. Я вам обещаю, что в материалы следствия ни одно сказанное вами слово не попадет, и диктофон выключаю. Но подписывать я ничего не стану. И не надо». Настя улыбнулась еще обаятельнее. «У меня вообще нет прав требовать от вас какие-то подписи. Я же лицо неофициальное. Если вам так спокойнее, я даже в блокнот записывать не буду ваши слова. Просто послушаю». «Слава богу, память пока еще не подводит», — подумала она. «Дословно, конечно, не запомню, но ничего важного не забуду». Гулин начал колебаться, и через несколько минут Насте Каменской все-таки удалось сломить его сопротивление. После обоюдной драки и прекращения уголовных дел Валера Ламзин и Миша Болтенков еще несколько лет провели в активном спорте. Закончили инфизкульт и стали тренерами. Шло время, Болтенков работал более успешно, его ученики порой становились победителями крупных юниорских соревнований и даже завоевывали медали на международных турнирах. Валерию Ламзину везло меньше, впрочем, как и многим другим тренерам, у которых довольно быстро отбирали по-настоящему талантливых ребят. Но и на его улице наступил праздник. Ламзин приглянулся крупному деятелю из федерации, и ему дали возможность тренировать старших юниоров, занимающихся парным катанием. Ламзин давно хотел тренировать пары, но из-за того, что ему никак не удавалось выйти за рамки младших возрастных групп, приходилось ограничивать себя работой только с одиночниками. В пары мальчиков ставят не ранее 15-16 лет, когда они окрепнут, и формирование физических данных позволяет соответствующие нагрузки. Девочки при этом обычно бывают намного младше. Пока они маленькие, худенькие, с ними легче выполнять элементы. И вот в группе тренера Ламзина образовалась очень хорошая пара, способная, трудолюбивая, очень чистолюбивая. Как ее просмотрели и упустили более маститые тренеры, непонятно. Но факт остается фактом. Ламзин сделал из них чемпионов России среди юниоров. Ему прибавили зарплату, стали относиться с уважением, даже лед добавили. В группу к Ламзину начали проситься другие спортсмены. И тут Михаил Валентинович Болтенков решил загробастать чужое сокровище. Он договорился с очень известной дамой-тренером, весьма именитой, которая в то время тренировала в Америке, а в России бывала наездами. Как раз один из ее приездов на родину совпал со временем проведения каких-то кубковых соревнований во Дворце спорта в подмосковном Одинцове, в которых должна была принимать участие талантливая пара Ламзина. Михаил Валентинович подарил даме-тренеру дорогое кольцо, и они обо всем договорились. Болтенков привез почетную гостью на соревнования и показал ей родителей юных спортсменов. Дальше все происходило просто и по давно отработанной схеме. Тренер подошла к родителям, представилась исключительно для виду, потому что представляться ей не нужно было, ее и без того знала в лицо вся общественность, интересующаяся фигурным катанием, и сказала: «У вас замечательные детки, очень талантливые, но у этого тренера они уже достигли своего потолка, а им нужно расти дальше. Жаль, они для меня слишком молодые, а были бы они года на три постарше, я бы их взяла к себе в группу. Вот подрастут, обязательно возьму, будут у меня в США тренироваться. А пока хорошо бы им у Болтенкова покататься. Он как раз то, что им сейчас нужно. Болтенков за три года доведет их до того уровня, с которым я их приму и сделаю олимпийскими чемпионами. Я Мише доверяю. После него спортсмены катаются очень хорошо и делают потрясающие успехи. Так что подумайте. Родители юниоров думать не стали, а сразу воодушевились и начали подговаривать детей уйти от Ломзина к Болтенкову. Гулин умолк и снова бросил на Настю настороженный взгляд, будто ждал чего-то. — Вы, наверное, хотите спросить, кто была эта дама-тренер? — наконец произнес он не то с опасением, не то с вызовом. — Так вот, имейте в виду, никаких имен я называть не стану. — Ну что вы, ни в коем случае, — успокоила его Анастасия, — никаких имен не нужно. Имя в данном случае не имеет значения, ведь это было давно и к нынешнему убийству отношения иметь не может. Мне просто важно разобраться в механизме. Я в вашей сфере ничего не понимаю, поэтому мне все нужно объяснять подробно. — Но я вам и имен спортсменов тоже не скажу. — продолжал упираться тренер. — И не нужно. — Продолжайте, пожалуйста, мне очень интересно, — улыбнулась Настя. В это время из прихожей послышались голоса жены Гулина и ребят. — А уроки кто будет делать? Вы и так сегодня школу прогуляли, балбесы, но уроки-то сделать надо все равно. — Да успеем мы, — ответил ломающийся босок. — Чего теперь даже в кино не сходить? — Да к обед же через час. Какое тебе кино? А ну марш в комнату, математику делать, я проверю. — И ты, Катерина, не смотри на меня так. У тебя по русскому языку тройки уже второй год. Стыдно. Тёмка у вас заводила, а вы ему в рот смотрите. Ну-ка, снимай кроссовки, надевай снова тапочки и иди правила учи. Давайте, давайте, давайте. — Да ладно, мы в городе чего-нибудь сидим, не вопрос, — ответил звонкий девичий голосок. Настя невольно отметила это выражение «в городе», такое нехарактерное для жителей Москвы. — Знаю я, что вы там в вашем городе слопаете, — не сдавалась Гулина. — И думать забудьте. Быстро все за уроки, через час съедите то, что вам положено, а потом можете в кино идти. Из-за двери послышали звуки, свидетельствующие о том, что юные спортсмены переобулись и нехотя, но послушно потопали туда, где им велено делать уроки. Как же ловко супруга тренера управляется с подростками. Вот ей бы так научиться с племянником управляться. Хотя он, конечно, постарше, этим-то, судя по голосам, от 12 до 14, и пока еще они чувствуют себя зависимыми от тренера. А Санек от тетки своей ни в чем не зависит. Он вообще, похоже, зависит только от своего дружка Петруччо, вернее, не от него самого, а от его мнения и желаний. Эх, кабы Санек был таким послушным, как эти юниоры! Она бы, по крайней мере, была спокойна за его язву. Парень ел бы то, что она ему готовит, и диету не нарушал. — У вас строго с питанием? — спросила она у тренера. — Очень, — кивнул он, — особенно для девочек-парниц. Партнерам нужно их в поддержку поднимать, выбросы делать. Тут каждый грамм веса на учете. У меня-то одиночники, но и девочки-одиночницы нужно следить за весом. Да и мальчишкам не нужно есть все подряд, хотя с ними, конечно, попроще. — Так чем закончилась та история с переманиванием пары у Ломзина? — Закончилась? — Гулин как-то недобро усмехнулся. — Да эта история в тот момент только началась. Пара победителей юниорского чемпионата ушла к Болтенкову, и Валерия Петровича Ломзина сразу стали и льдом ущемлять, и зарплату понизили. Уход из группы к другому тренеру — очень плохой пример, потому что другие спортсмены смотрят и думают, раз эта пара ушла, значит, наш тренер не годится, он слабый, с ним карьеру не сделаешь, нам надо тоже уходить. Уход талантливых ребят был страшным ударом для Ломзина, потому что это была его первая чемпионская пара. Ненависть Ломзина к Михаилу Валентиновичу Болтенкову зашкаливала, изливаясь наружу многократными и совершенно недвусмысленными высказываниями, которые Валерий Петрович допускал не только в узком семейном кругу. И дело было не только в личной обиде. Пока у тренера есть так называемый топовый спортсмен, тренера не трогают. Как только спортсмен уходит, например, к другому тренеру или вообще из спорта, и другого топового пока нет, тренеры начинают гнобить, отбирать у него лед, спортсменов, не пускать за границу. О том, что он воспитал этого спортсмена и вывел на пьедестал, все сразу забывают. Именно тренер делает из ребенка чемпиона, а никак не наоборот. Однако спортсмен добивается результата и начинает смотреть на тренера свысока. Поэтому тренер очень зависит от топового спортсмена и боится его потерять. Уходит такой спортсмен, зарплаты падают в 2-3 раза. В результате тренер вынужден держаться за чемпиона зубами, ведь если он уйдет, то за один год воспитать нового чемпиона невозможно. Нужно время, чтобы довести младших до кондиции, а зарплата-то упала. К тому же за ушедшим чемпионом потянулись и другие. Надо на что-то жить. И уже тот тренер, от которого ушел спортсмен, начинает переманивать фигуристов из других групп, а тут и чиновник из федерации, покровительствовавший Ламзину, перешел на другую работу и влияние свое на ситуацию полностью утратил. Валерий Петрович Ламзин очень переживал и прощать давнего своего недруга не собирался, поэтому, как только представился подходящий случай, обиженный тренер своего не упустил. Михаил Валентинович Болтенков серьезно взялся за новую пару и готовил ребят к участию в международных соревнованиях. Когда до старта осталось чуть больше недели, Болтенкова по скорой госпитализировали с серьезным заболеванием. В таких случаях выводить оставшихся без тренера спортсменов на лед поручают другому тренеру, ученики которого в данной дисциплине не участвуют. Ребят отдали под опеку Светланы Ващенко, которая ехала на эти соревнования с девочкой-одиночницей. Узнав об этом, Валерий Петрович возликовал. Светочка Ващенко когда-то была его ученицей и до сих пор очень тепло относилась к своему наставнику, часто просила у него совета и всячески демонстрировала уважение и преданность. Ламзин был уверен, Света сделает все как надо, даже не ради своего бывшего тренера, а просто ради себя самой и собственной карьеры. Ведь она тоже заинтересована в том, чтобы ее ученица получила место повыше. Но тут нужна была многоходовая комбинация. Перебрав мысленно всех членов российской делегации, выезжающие на грядущие соревнования, Валерий Петрович остановился на кандидатуре тренера сильной юниорской парой, которая вполне реально составляла конкуренцию его бывшим ученикам, а ныне ученикам Михаила Болтенкова. Если пара Болтенкова выступит плохо, то у пары этого тренера, избранного Ламзиным на роль посредника в своей комбинации, появлялся отличный шанс занять более высокое место. «А что я могу?» — развел руками невольный посредник. У меня в бригаде, которая судит пары, никаких завязок нет. Но у тебя есть свои люди в бригаде, которые будут судить одиночниц, — заметил коварно Ламзин. И техспец твой приятель, и техконтролер, насколько я знаю, тоже из твоих рук уже кормился. Ты вполне можешь сделать так, чтобы Светкину девочку оценили получше и дали ей место повыше. — И что? С какого перепугу? Начал было посредник и осекся. «Ты думаешь, Света на это пойдет?» «А ты попробуй», — тонко улыбнулся Ламзин. «Света свою выгоду всегда очень хорошо понимает, и девочка, которая впервые показывается на международном уровне и попадает в пятерку сильнейших, это тебе не кот начхал». Задача тренера, выводящего спортсмена на лед, дать ему установку на прокат, подбодрить, успокоить, внушить уверенность. Но и выбить спортсмена из колеи перед выступлением тренер тоже может. «Только имейте в виду, я вам об этом не рассказывал», — снова напомнил Гулин. «Если что, я буду все отрицать. «Конечно, конечно», — с готовностью покивала Настя, отметив про себя, что Гулин не назвал не только имен спортсменов, но и имени тренера, выбранного Ломзиным для своей комбинации. А вот тренера Светлану Ващенко назвал совершенно спокойно. И нельзя считать это случайной оговоркой, ведь фамилию ученицы Ломзина он упомянул уже несколько раз. Странно это все. Итак, Светлана Ващенко со своей ученицей-одиночницей и с парой Болтенкова выехала на соревнования. Михаил Болтенков готовил свою пару очень серьезно, метил на европейский, а то и на мировой пьедестал, поэтому включил в их программу выброс в 4 оборота. Это очень сложный и опасный элемент, который даже взрослым спортсменам не всегда под силу выполнить. Но юниоры вообще лучше технически оснащены, чем взрослые. Им легче выполнять элементы высшей категории сложности. Следуя указаниям Болтенкова, Светлана Ващенко готовила пару к выполнению этого элемента на соревнованиях, что и было отражено в заявочном протоколе. Честно говоря, никто из нас не верил, что Миша пойдет на такой риск, — задумчиво предавался воспоминаниям Гулин. Но когда увидели протокол, то поняли, что все серьезно. Если ребята выполнят выброс чисто или хотя бы без существенных погрешностей, то обойти их по баллам будет очень трудно. Конечно, они могут потом навалять все остальное и получить минусы за падение. Но практика показывает, что если выступление начинается с удачного выполненного сложного элемента, то у спортсмена появляется кураж, крылья вырастают, и он делает намного меньше ошибок, чем в тех случаях, когда первый же элемент срывается. И, что важно, их попытку выполнить сложнейший элемент увидят и заметят судьи, те самые, которые потом будут судить чемпионаты высшего уровня. Короткую программу ребята Болтенкова откатали очень хорошо, и вот перед произвольной, уже перед самым началом выступления, Света велела им не рисковать и не выполнять четверной выброс, сделать только тройной. Но это мы, конечно, только потом узнали, а в тот момент просто видели, как она что-то говорит ребятам очень строго, напористо так, и мальчик слушает и кивает, а девочка прямо как струна натянутая. В общем, понятно было, что сильно нервничает. — Подождите, — перебила его Настя, — а в чем проблема-то? Если тройной выброс выполнить легче, чем четверной, то почему девочка нервничала? Она же, по идее, радоваться должна была. — Вот и видно, что вы спортом никогда не занимались и в соревнованиях не участвовали. — Ай, — вздохнул Гулин, — профан вы полный. — Придется объяснять вам на пальцах. Самые трудные, требующие наибольших энергозатрат элементы, обычно ставятся в самом начале программы, пока у спортсменов еще есть силы. И четверной выброс тоже был запланирован на первые 30 секунд. За 30 секунд перестроиться на выполнение другого элемента, пусть даже менее сложного, очень трудно. Это возможно, но, повторяю, трудно. И не каждый спортсмен сумеет это сделать, а тем более такой юный, неопытный. Партнер не рассчитал силу и сделал все так, как делал раньше на тренировках. То есть придал партнерше такую мощь вращения, что она вполне могла выкрутить 4 оборота. А указание это было делать тройной. И она постаралась, не стала выкручивать 4 оборота, а после 3-го раскрылась для приземления. Но инерция вращения оказалась слишком сильной, и погасить ее девочка не сумела. Нет, она не упала, удержалась на ногах, но ее заметно повело, и она мгновенно потеряла уверенность. Это сразу же передалось партнеру. Они стали совершать мелкие ошибки, а на втором выбросе девочка все-таки упала. Причем упала крайне неудачно, получила серьезную травму плеча, терпела невероятную боль, но программу докатала. Хотя, конечно, все получалось уже через пень-колоду. Ну и оценки судей, соответственно, были кошмарными. Вот так и вышло, что пара Болтенкова получила более низкое место, чем пара тренера-посредника. Посредник свое слово сдержал, воспользовался связями, и спортсменка Светлана Ващенко получила хороший результат. — И опять я не понимаю, как это возможно? — настойчиво спросила Настя. — Механизм не понимаю. Можете объяснить? Гулин снова отвел глаза, и стало понятно, что распространяться на скользкую тему ему не хочется. — Повторяю, мне не нужны имена, — уговаривала его Настя. — Я хочу только понять технологию. И опять пришлось потратить некоторое время на то, чтобы успокоить тренера и убедить его в том, что никаких последствий его откровения иметь не будут. Судьи ставят только вторую оценку, а первую ставят технический специалист, технический контролер и два помощника. — медленно говорил Гулин, как будто подбирая слова, чтобы не сказать лишнего. — Технический специалист фиксирует только факт исполнения конкретных элементов в программе. Или наоборот, неисполнение. Он не оценивает качество. Он констатирует, что элемент был исполнен. Или не был. Например, тройной прыжок с недокрутом в четверть оборота. Уже не считается тройным, его оценивают как двойной. А если докрутил, но упал на приземлении, то оценивается как тройной минус один балл. Каждый элемент имеет свой уровень сложности. Вот, к примеру, вращение в зависимости от числа оборотов будет считаться элементом, ну, допустим, второго, третьего и четвертого уровня. Докрутил положенное количество оборотов во вращении в каждой позиции – получи свой третий уровень. Не докрутил? Засчитают только второй или даже первый, если уж совсем плохо элемент выполнен. Техспец должен констатировать, вот этот элемент четвертого уровня выполнен, этот элемент третьего уровня не выполнен и так далее по всей программе. Технический контролер перепроверяет за ним. Он должен иметь такую же высокую квалификацию или даже выше. Все же люди. Все живые. Каждый человек может ошибиться и чего-то не увидеть, ведь на льду все происходит очень быстро. Кто-то заметит недокрученные четверть оборота, а кто-то нет. И с техконтролером или техспецом даже проще договориться, чем с судьями, потому что судей-то много. Он захочет — увидит недокрут, к примеру, а не захочет — так и не увидит. Настя помотала головой, пытаясь не утонуть в обрушившейся на нее информации. — Погодите, погодите. Вы же сами сказали, что и контролер там, и специалист, то есть их двое. А теперь получается, что нужно договариваться только с одним. — С одним вполне достаточно, — авторитетно заявил Гулин. — Обычно они оба в связке и потом сами между собой договорятся. — А если нет? Если они не могут договориться? — Бывает, — согласился Гулин. — Это называется конфликтная связка. — Тогда, конечно, всем плохо. Но даже если они договорятся, все равно надо соблюсти видимость приличий, то есть показать демократическую процедуру. Они будут смотреть видеоповторы и делать вид, что о чем-то спорят, что-то рассматривают. Допустим, чистым ли был выезд, не было ли касания коньком льда, сколько недокручено. В общем, там все отработано, можете не сомневаться. Поняла. А дальше как? А дальше при техспеце и техконтроле сидят два помощника, которые быстро выводят всю информацию на компьютеры всем судьям. Судьи должны смириться с тем, что сказал специалист, даже если они сами увидели что-то другое. Слово техспеца — закон. Даже если судья увидел, что был недокрут, и прыжок должен считаться двойным, а не тройным, он ничего с этим сделать не может. Судьи получают на компьютере перечень элементов, которые техспец и техконтролер считают выполненными и невыполненными в данной программе. Каждый элемент имеет свою стоимость в баллах. Судья к этой фиксированной стоимости может прибавить баллы или, наоборот, убавить в зависимости от качества исполнения. Например, Аксель докрученный, но низкий и выполнен на маленькой скорости. Могут снять сколько-то баллов от базовой стоимости прыжка. За хорошее качество можно добавить прилично и этим сильно увеличить окончательную стоимость элемента. Но это еще не все. Есть еще вторая оценка. Судьи оценивают качество скольжения, выражение музыки, интерпретацию музыки, артистизм, одним словом, презентацию программы. Вот здесь судьи реально могут повлиять на итоговый результат. Это и их епархия. Это та часть судейства, от которой в большой степени зависит, какое место получит спортсмен. Все это называется компоненты программы. И компонентами можно вытащить даже сильно попадавшего фигуриста. Даже так? Именно так. Когда я была ребенком, мама смотрела фигурное катание по телевизору и говорила мне, что если спортсмен упал, это катастрофа, — заметила она недоверчиво. Гули накинул ее критическим взглядом и покачал головой. — Судя по тому, сколько вам лет, это было очень-очень давно, — довольно неделикатно заявил он. — Теперь все иначе. — Ну и что? Что он упал? Зато у него такая шикарная дорожка шагов! За эту дорожку добавят столько, что перекроется минус один балл за падение. Ну и ну. Насте Каменской, весьма далекой от внутреннего мира спорта, верилось в такое с трудом. Хотя, впрочем, почему бы нет? Что, тренеры и судьи не люди? Точно такие же, как и все остальные, с точно такими же желаниями и потребностями. Почему полицейского или чиновника какого-нибудь можно купить, а спортивного судью нельзя? Все продается, все продаются. К сожалению. А теперь можно вернуться к той самой Светлане Ващенко, имя которой Гулин почему-то не побоялся назвать. Надо же, ни одного имени не упомянул, только ее. Но ответ тренера на вопрос, где сейчас Ващенко и чем занимается, расставил все по своим местам. Светлана умерла в прошлом году от тяжелой быстротечной болезни. А та пара, которой она помешала хорошо выступить, что с ними стало? Они сразу после тех соревнований ушли из фигурного катания. Девочка долго залечивала травму, но они были еще совсем молодыми. Вовремя переориентировались, занялись учебой, закончили институты. Они такие, знаете ли, были упертые и очень трудолюбивые оба, перфекционисты. Если за что брались, то обязательно доводили до блистательного конца. Говорили, что они в каком-то бизнесе процветают и собираются пожениться. Во всяком случае, ребенок у них уже есть. Не удивлюсь, если через какое-то время мы про них в «Форбсе» прочитаем, как про самых богатых людей в российском бизнесе. Не знаете, почему они до сих пор не женаты, если есть общий ребенок? Впервые с начала беседы Гулин позволил себе расслабиться и даже рассмеяться. Но это у фигуристов вообще такая особенность. Не берусь объяснять, почему, но факт. Мальчики, прошедшие парное катание или танцы, вступают в законный брак с большим трудом. Предпочитают жить в гражданском браке. Годами живут, детей заводят, а в ЗАГС не идут. У одиночников, кстати, такой особенности нет. Надо же, как интересно, как много нового Настя Каменская успела узнать всего за полдня работы. И сколько еще сюрпризов преподнесет ей мир фигурного катания. Она действительно ничего не понимала в этом виде спорта, кроме одного. Когда смотришь по телевизору, безумно красиво. И вот теперь оказывается, что за этой парадной красотой прячется непролазная грязь. Спортсмены, ушедшие к Болтенкову и проигравшие соревнования, конечно, могли бы затаить злобу на Ломзина и попытаться отомстить, но для этого нужен целый ряд условий. Ведь на лед их выводила Светлана Ващенко, и установку на прокат давала тоже она. Поэтому если кого и винить в неудачном прокате, так только ее. Ващенко умерла. Для того, чтобы винить Ламзина, надо по меньшей мере узнать о той интриге, которую он сплел. Могли они узнать об этом только сейчас? Могли. И у них появился мотив для мести Ламзину. А Болтенков-то тут при чем? Зачем убивать тренера, который уделял им много внимания, занимался с ними усиленно, готовил к пьедесталу? Ничего плохого Михаил Валентинович им не сделал? Нет, не срастается. Да и интересы у них теперь совсем другие. Они вполне преуспели на новом поприще и должны быть довольны жизнью. А то, что Гулин так и не назвал их имен, так это дело поправимое. Выяснить имена несложно, потому что есть имя тренера Ващенко, который поручили опекать спортсменов на тех соревнованиях. Значит, и всю остальную информацию вытащить несложно. Можно, конечно, надавить на Гулина, но зачем? Он и без того нервничает, хотя уверен, что ничего лишнего не сказал. Она сама отлично может все узнать и не трепать нервы человеку, который так боится потерять свое место под солнцем фигурного катания.